С этого вокзала поезда отправлялись в Среднюю Азию. Мы провожали главного инженера, и нас толкали со всех сторон, и мы медленно двигались к перрону. Кроме меня его сопровождали двое. Их я не знал, а он выговаривал одному из них. Так ты фонды на цементы не выбил. Соловьева тоже не уломал. Ну, а электроарматуру кто достал? А железо листовое, а? Ха, ты всегда выкрутишься, этим и знаменит. Ну, Александр Михайлович. Так что же, Александр Михайлович, Александр Михайлович. Да, главный инженер, видимо, твердо усвоил так называемую хозяйскую манеру обращения с людьми. Манеру грубоватого, но рачительного хозяина. Ну что ж, ребята, распрощаемся. Да. Желаем, Александр Михайлович, счастливого пути. Приезжайте, товарищ Локтев, всегда чем можем, тем поможем. Ну, спасибо, спасибо. Прощайте, Александр Михайлович. До свидания. Приезжайте, всегда хлебом солью встретим. До свидания. Я смотрел на главного инженера с интересом, недоверием и пристрастием, потому что первый, может быть, последний раз видел его в роли начальника. Но вот распрощавшись, он поставил на цементный пол чемодан. Да чего же он загорел? Даже ладони у него были какие-то светло-желтые, негритянские. А когда он снял очки, то мне показалось, будто и глаза у него выгорели на солнце. Он тоже внимательно оглядел меня. И вдруг... Сережка! Ах ты! И главный инженер исчез. Передо мной стоял Сашка Локтев, мой одноклассник, мой друг. Мы вышли на перрон. Поезда еще не подали. Прихлопнутый стеклянным колпаком весь вокзал с его пыльными высокими пальмами в катках, снующими людьми, шумно мчащимися автотележками, казался мне гигантским аквариумом. Ну и много ты успел в Москве? Эх, ты бы знал, сколько я не успел. Сколько еще не доделано. И он сразу вдруг озаботился, постарел и словно ушел далеко-далеко от меня к своим делам, к своим строительным участкам. Все-таки, как ни крути, а он хозяин. Ну ладно, ладно. Все утрясется. Сашка шел стремительно, видимо, по привычке, чуть вихляясь под тяжестью чемодана, в какой-то пижонистой, но не очень идущей к нему светлой курточке, шел резкой, сильной походкой человека, привыкшего, чтобы ему давали дорогу. Но, несмотря на это, мне почему-то он казался растерянным и маленьким, а чемодан, который он нес, непомерно большим. Это было как в детстве. В детстве он иногда представлялся мне моим младшим братом, и я любил его опекать. Я помню, когда перед началом матча на стадионе «Динамо» закипала толпа, а мы рвались к голубому окошку кассы и слышали хруст собственных костей, то я пропускал Сашку вперед и брал его в кольцо своих рук. Я занимаюсь самбо, я выше Сашки на 15 сантиметров и на 8 месяцев старше его. А ну-ка, давай чемодан, начальник! Ух ты, барахла накупил, что ли, а? Чучело ты. Покрышек футбольных штук 5, наверное. 3 комплекта пинг-понга, секундомера, ну еще кое-что для заводских ребят. У нас со спортом плохо. Он говорил, а я думал о том, что вот был у меня друг, жил под боком, вместе бродили по чистым прудам, и вдруг сорвался с места, живет у черта на рогах, приезжает раз в 3 года, покупает всякую ерунду, носится по учреждениям, а мне остается только удивляться его выдумкам и таскать за ним чемодан на вокзал. Ну ты, начальник, как она твоя, Средняя Азия? Действительно средняя? Нет, для меня она не средняя, для меня она... Самая хорошая Азия. Ну так расскажи об этой своей распрекрасной стране. Ведь я представляю, сколько килограммов экзотики ты припас для меня, а? Сколько небылиц напридумывал бессонными ночами. Ну, облегчи душу. Облегчи душу и расскажи. Ладно, успеется. Еще 40 минут до отхода. И вдруг он быстро испытующе посмотрел на меня, точно я что-то затаил, скрыл от него. А Лена придет на вокзал? Вряд ли, хотел я ответить ему. Сутулясь, как-то сжавшись, он ждал, что я скажу ему «придет». Я не знаю. Не знаю я, Сашка. Но если будет свободно, значит, придет. Я ее предупредил. Она ведь, в общем, надежный товарищ. Не знаю. Не знаю, не знаю. А я вот знаю. Придет. Внимание, граждане пассажиры. Поезд номер 18 прибывает на четвертый путь. Просьба приготовиться к посадке. Повторяю. Средняя Азия вошла в Сашкину жизнь внезапно и странно. В то время мы учились, кажется, в 8 классе. Географию у нас вела тихая, сдержанная, но очень педантичная и требовательная преподавательница Нина Петровна Фомичева. Ну, грех оставить преподавательницу географии без прозвища, когда так много звучных и смешных названий рассыпано на широкой, как простыня, простеганной белыми нитками карте. За Ниной Петровной не было определенного прозвища. То ее звали Панама, то остров Борнео, но чаще всего тетя Лима, или же Лима Петровна, в честь пройденной нами столицы первого города Лимы. Это было в сущности нежное прозвище, может быть, даже слишком нежное для этой аккуратной, чрезвычайно вежливой, звавшей всегда нас на «вы», но весьма крутой в своих оценках учительницы. Она ставила двойки, не выговаривая нам, не нервничая. Она делает как-то печально и даже торжественно, точно хороня нас. На лице ее в эти минуты было выражение какой-то нездешней грусти, потому что в жизнь входили никчемные пустые люди, которые не могли разобраться даже в каких-то несчастных 5 частях света. Появилась тень старухи Лимы! Встать! Здравствуйте! Здравствуйте! Садитесь! Садитесь. А перед тем, как кого-нибудь вызвать, она долго прикидывала, высчитывала, сколько раз кто уже был спрошен, просматривала все оценки. Кому надо исправить тройку, у кого проверить 5. Но, как ни странно, в ее вызовах не было системы, и вот это было самое страшное. Мы не могли сидеть спокойно, потому что она могла вызвать даже того, кого спрашивала на прошлом уроке. Вопрос следующий. Средняя Азия, природные условия, национальный состав. К доске пойдет. И пока она делала свои иезуитские прикидки, торопливо, судорожно шелестели страницы, бились, трепетали в спугнутых пальцах, словно паруса тонущего корабля. Мы прятались за спинами впереди сидевших, отводили глаза от глаз Лимы, галопируя мчались по страницам, и оставались в памяти ни цифры, ни названия, ни сведения, а скачущие, ускользающие, потерявшие смысл буквы. Нужно было срочно ввести в мозг выжимки, сгустки непрочитанного, невыученного материала. Это были секунды, когда человек обдумывает всю свою жизнь. Нина Петровна, разрешите? Я слушаю вас, Плеханов. Я учебник в коридоре забыл. Можно выйти? Учебником надо было дома пользоваться. А я и пользовался. А сейчас постарайтесь обойтись без него. Кроме того, я уверена, что он у вас в портфеле. Подумаешь, выйти нельзя. Садитесь. Но существовал человек, который не шелестел страницами, не прятался, не пытался всадить в себя штрафную порцию знаний. Сашка Локтев. Он разработал свою собственную психологическую систему, которой неуклонно придерживался. Система эта носила название «Смелый взор». Сашка смотрел на преподавателя открытым, смелым взором чистых, незамутненных излишними знаниями глаз. В его взгляде вместе с тем не было вызова, мол, мне не страшно, я вас не боюсь. Эту практику, применяемую другими, Сашка отвергал. Сашка смотрел на преподавателя спокойно, вежливо и мудро. И, как правило, его вызывали реже других. Впрочем, я хоть и лихорадочно листал страницы, но внутренне был спокоен. Учился я довольно ровно и ниже четверок не переступал. Но тетя Лима опрокидывала все и всяческие расчеты. Она была человеком неожиданных, выходящих за рамки привычной психологии решений. Итак, к доске пойдет Локтев. Сашка идет пружинистой веселой походкой. Подойдя к доске, он делает классу поклон. Это азиатский поклон. Так, должно быть, кланялись муэдзины. Вы готовы? Да, я всегда готов. Очень хорошо. Итак, Средняя Азия. Средняя Азия – это страна жгучего солнца. Это одна из важнейших природных особенностей Средней Азии. Единственная отрада в жаркие душные дни – это оазисы. Оазисы – благоухающие своеобразные места, снабженные водой. Весной в пустынях Средней Азии цветут маки. Они цветут в песке, и это удивительное зрелище. Желтый песок и красные маки. Вот. Они цветут в барханах. Также Средняя Азия знаменита своей древней культурой. Вот. Ну, например, в древнем Хорезме расцветали всякие ремесла. Ну, а потом началось нашествие Чингисхана, и все кончилось. Что кончилось? Ну, все кончилось. И ответ кончился? Ну, почему ответ кончился? Ответ не кончился. Он только начался. Я слушаю вас. Вот, да. Сашка повернулся к карте Средней Азии. Значит... Перед ним молчаливо простиралась жгучая бумажная страна. Желтели ее пустыни, тускло-голубым светом мерцало Аральское море. Но карта ничего не могла подсказать. Это была немая карта, на ней не было названий. Что еще вы нам расскажете? Ну, еще там небогатая растительность. А животный мир, наоборот, очень богатый. Особенно опасны змеи. Их изучают ученые под названием гипертологи. Гипертологи! Никто в целом классе не знал такого слова «гипертологи». Только Сашка знал. Но зато многие имели представление о природных особенностях Средней Азии, а вот Сашка никакого. Впрочем, Сашка еще боролся. Сейчас я вспомню. Я, знаете, как смешался. Ну, хорошо, хорошо. Посмотрим, как вы знаете карту. Да. Покажите мне хребет Таласской Алатау. Ага, сейчас. Сашка с присущей ему энергией резко поднимает указку. Указка бороздит бескрайние просторы Средней Азии. Затем слепо и беспомощно тычется в заштрихованные коричневыми волнами Азиатские республики. Указка замирает неподвижно. Затем в какой-то предсмертной судороге скачет по карте, дрожит в воздухе и замирает насовсем. Я никогда не забуду эту мчащуюся в отчаянии указку, эту поникшую фигурку на фоне цветастого полотна с ядовито-желтыми пятнами пустынь. А Лима грустно принимает из его рук дневник и выводит своим мелким изящным почерком знаменитую оценку 2. Как вы готовились? По учебнику? Нет. А, Я читал Чингисхана, Яна. Так. Да, и историю древнего Хорезма. Садитесь. К доске пойдет. И тут, устав от этого путанного, вечно что-то выдумывающего, странного ученика, тетя Лима вызывает человека, во время ответа которого можно не мучиться и не терять веру в подрастающие поколения. Дмитренко, к доске. Я встаю и иду к доске. Общие сведения о Средней Азии. Так, Средняя Азия. Средняя Азия – это часть азиатской территории Советского Союза, которая простирается от Каспийского моря на западе до советско-китайской границы на востоке, от государственной границы на юге до Арала-Иртышского водораздела с включением Балхарского бассейна на севере. Кроме этого, в Среднюю Азию входит реки Луны. Я старался говорить чуть глуховато, не играть голосом, в общем, не выпячивать своего превосходство перед Сашкой. Ну вот, кажется, и все, Нина Петровна. Я закончил ответ. Очень хорошо. Дайте мне ваш дневник. Пожалуйста. Серега, чего тебе? 5. Так. Вот, возьмите, пожалуйста, дневник. Садитесь. Поздравляю. Ну, только знаешь, ни черта ты не понял в Средней Азии. На школьном дворе суетились и прыгали девчата из соседней школы. У нас была смежная площадка. Девчата нарядились в штаны. Не дать не взять мальчишки, только мальчишки с другой планеты, уменьшенные, утонченные и визгливые. Мы с Сашкой шли молча, еще издали увидели маленькую шуструю фигурку, которая ничем не отличалась от других. И только мы двое умели отличить ее от всех остальных. Ленка неловко, с каким-то смешным замахом по-девчачьи кинула мяч и мимо. Сашка был мрачный, молчалив после географии, но тут он выступил вперед. Разве так кидают? А ну-ка дай. Игра остановилась. Девчонки с уважением смотрели, как он мягко, чуть сутулись, разбегался, как небрежный, в то же время легко вел мяч, словно привязанный к его ладони тонкой невидимой нитью, как красиво сделал отскок и кинул, и как мяч задел сетку, повернулся по кромке, словно раздумывая лечь в корзину или нет, и пролетел мимо. Тогда он резко повернулся, схватил мяч, швырнул его куда-то далеко за щит и одинокий пошел по широкому спортивному двору. Сумасшедший! А Ленка ушла с площадки и спросила с тревогой, с какой-то взрослой тревогой, что с ним? Потом мы ходили с ней по мокрым весенним улицам и разговаривали о разном. О баскетболе и о покушении фашистов на Пальмира Тольятти, об учительнице тете Лиме и о том, что Лена станет врачом, а может быть и строителем. Но главным образом мы говорили о нем. О том, какой он странный и сумасшедший. О том, какой он нетерпеливый и горячий. О том, как он любит прихвастнуть и строить из себя бог знает что, и воображать, и мы ругали его, на чем свет стоит, и не могли говорить о нем беспристрастно, потому что мы оба были обижены на него, и потому что любили его оба. А он вбил себе в голову какую-то новую дурь, увлекся Средней Азией, больше, чем футболом и автомашинами. Читал о ней книги, щеголял какими-то азиатскими словами, Саксаул и так далее. И говорил, что ничего на свете нет прекраснее, чем страна пустынь, как будто он был там. И мы его прозвали в классе «Средняя Азия». Мне вспоминалось то время, когда мы втроем, слоняясь по городу, просто так разглядывали у дверей посольств важные, неправдоподобно сверкающие иностранные автомобили. В то время в Москве они были редкостью, и сравнивали их с нашими. Победу и москвича только начали выпускать. И мы приходили к выводу, что те красивее, а наши все-таки надежнее. И шли дальше, подолгу торча у витрин, афиши, газетных стендов. А потом вдруг Сашка ссорился со мной или с Ленкой, и мы снова обсуждали его поступки и говорили, какой он себелюбец, фантазер, эгоист и так далее. Так что иногда мне становилось даже обидно. Ну почему, говорят, все время о нем? Ну почему все время он со своими делами в центре внимания? И я однажды высказал свои сомнения Лене, и Лена ответила. Понимаешь, Сережка, вот с тобой все ясно. Ты хороший парень, верный товарищ, у тебя все на месте. А у него все наоборот. Вот в нем столько всего намешано, что нам нужно его изучать, разбираться в нем, чтобы бороться с плохим, поощрять хорошее. И я впервые не захотел быть хорошим парнем и надежным товарищем. Я захотел быть таким же, как он. Где все перемешано, таким, чтобы меня нужно было изучать, чтобы разбираться во мне, чтобы бороться с плохим и поощрять хорошее. А потом пришел 10 класс. Мы сидели над учебниками, как каторжники. Решающее значение придавалось тогда медалям. Медали – итог всей учебы, говорили нам. Медали – пропуск в институт. И мы сидели допоздна, читали учебники, зубрили так, что у нас затекали спины. И ждали, когда раздастся телефонный звонок друга, чтобы появилась законная причина отвлечься от занятий. И я твердо шел на золотую. Сашка же все время кричал, что ему плевать на медаль, что он и так проживет. Да никто всерьез и не смотрел на него, как на будущего медалиста. Но вот со второй четверти он начал буквально творить чудеса. Он получал пятерки по всем предметам, выправил все свои годовые четверки и вырвался в число первых. Многие удивлялись. А я понимал, что Сашке действительно не нужна медаль, что он поступит и без нее. Но он хочет доказать всем, что хотя его и считают анархистом, хотя он входит в рубрику так называемых способных, но неорганизованных, он может получить медаль, если захочет, может сидеть ночи напролет, если захочет, может заткнуть за пояс испытанных первых учеников, тех, чьи фамилии с растроганными умильными лицами произносят на родительских собраниях классные руководители. Но в его табеле все же красовалась одна тройка, которая портила весь вид. Тройка по географии. А последняя четверть кончалась. Тройку нужно было срочно исправлять, иначе он мог потерять шансы на медаль. И в тот вечер я сидел допоздна в школе, занимался с двумя отстающими ребятами, которым меня прикрепили. Вдруг подходит ко мне тетя Лима и говорит. Если ваш Локтев хочет исправить оценку, пусть приходит завтра после 5 урока. В субботу у нас последнее занятие, и спросить я его не успею. Сходите к нему и предупредите. И я помчался к нему. Всегда по вечерам он дома. Ну вот, а сегодня, как назло, его нет. Тетка, его воспитывала тетка. Отец погиб на фронте, а у матери другая семья. Тетка говорит мне. Сказал, что пошел в библиотеку. Я в районную библиотеку. Его нет. Я в Ленинку. Там его тоже нет. Я к ребятам. Никто ничего не знает. Тьфу, думаю, ну ведь потеряет Сашка медаль ни за что, ни про что. Из-за какой-то несчастной тройки. Ну все-таки надо же его найти как-то. Грош цена нашей дружбе, если я его не найду. И рванул я к нему домой опять. Занял позицию на подоконнике на лестнице и жду. Прошел час, два. Ну, ничего, думаю. У него еще вся ночь впереди. За ночь при его способностях можно весь курс пройти. Подоконник холодный. Наверное, заболею ишасом. Все время кто-то зыркает на меня глазами. То старушка какая-то вся сжалась, будто я грабитель, и сейчас на нее кинусь. То влюбленные какие только устроились на другом подоконнике, меня заметили и с места, словно я чума. То какой-то гражданин. Простите, пожалуйста, а который сейчас час, а? Молодой человек, всем серьезным людям уже давно пора идти домой. Времени достаточно. Через каких-нибудь 3 или 4 часа забрежет рассвет нового дня. А как вы провели старый? Спасибо, я хорошо провел. Весело. Это именно весело. А что вы сделали для себя и для человечества? Молчите. То-то же. Нет духовной цельности у современной молодежи. Впрочем, я понимаю ваши ожидания. Надо ждать. Надо уметь ждать. Вы ждете свою Дульцинею. Я желаю вам счастья. Хотел я ему высказать насчет своей Дульцинеи Сашки Локтева, но смолчал. Примерно 12 часов я задремал. И вдруг... А может быть, это мне послышалось? Я слышу. Ну, теперь моя очередь тебя провожать. Мы уже провожаемся целый час. Ты провожал меня 3 раза, а я тебя 2. Итого 5. Отличное число. Ну, может быть, хватит. Завтра ведь не воскресенье. Но каким бы тихим ни был этот голос, я различил бы его даже в шуме океана. И вот этому тихому голосу отвечает другой, который я тоже могу узнать по первому звуку. Для меня завтра воскресенье. И послезавтра воскресенье. Потому что на душе у меня весна. Их смех катился по гулким притихшим лестницам. Он поднимался все выше и выше и выше. Он добрался до меня, и сила его была так велика, что он словно ударил по моим плечам, и я соскочил с подоконника. Ты говоришь, как Аршин Малалан. Ты Аршин Малаланчик. Ты мой азиатик. Ты мой Аршин Малаланчик. Ты мой самый-самый хороший. Ты... И тут она затихла. Точно кто-то закрыл ей рот. Точно кто-то помешал ее губам открыться, чтобы сказать слово. Точно кто-то... Я был уже не маленький, я знал причину такой тишины. И я... Побежал вниз по лестнице, громко стуча ногами и раскачивая перила так, чтобы они ржаво скрипели и визжали так, чтобы этот скрип испугал стоящих внизу. Потом с лихорадочным бьющимся сердцем я стоял в полутьме подъезда, там, где еще секунду назад были они, и думал, как же мне быть, ну как же мне жить дальше? Раньше я знал только одно, он мой друг и она мой друг. Я старался больше ни о чем другом не думать. А теперь, как же мне жить дальше? Пусть он пропадает пропадом, этот человек. Пусть он зацепит географию, пусть он не получит медаль, пусть бормочет что-то о своей Средней Азии. Но было что-то другое, более сильное, чем это. Я выскочил из подъезда, из этой мышеловки, захлопнувшей мою дружбу и мою любовь, и побежал по черной пустой улице. Я видел, как они идут рядом, оба почти одного роста. Как падает синий рекламный отсвет на их плечи и головы. Как шевелятся эти голубые странные головы, все время склоняясь друг к другу. А я бежал за ними и делал какие-то дурацкие заячьи прыжки, потому что у меня очень длинные ноги, потому что у меня внутри прыгало, как глухо скачущий теннисный мяч мое сердце. Я бежал не для того, чтобы бить его. Я бежал, чтобы сказать ему про географию. И я догнал их. Здравствуй, Сережа. Она посмотрела на меня отчужденно, словно бы отстраняя от себя, словно прося ничего не говорить, не вмешиваться и не влезать. А он посмотрел снисходительно, словно бы свысока, так смотрит на ребенка, который застал взрослых в неподходящий момент. Ну что, прохлаждаешься перед ночным бдением? Все занимаешься, золотая медаль. Эту историю я вспомнил, потому что он спросил о Лене. Когда произносилось ее имя, я всегда вспоминал эту историю. Ну так как? Пошли в вагон? Нет. Не люблю загнивать в вагоне. Сереж, пойдем пройдемся лучше, а? Пивка выпьем. Не успеем. Ведь всего полчаса осталось. Да ладно, ладно. Без меня не уедут. Ну еще бы. Ведь без такой ответственной фигуры состав ни на шаг. Ох, ох. Не острите, аспирантик. Да, кстати, как твои дела? Мы сели с ним за голубой блестящий столик под полосатым тентом, и к нам подошла официантка. Пожалуйста, что вы хотите? Будьте добры, принесите, пожалуйста, 2 пива. Хорошо. Ну так как же твои дела? Дела мои, кстати, неплохи. Сереж, не надоело, а? В школе за партой, в институте за партой, сейчас за партой. Свободы не хочется. У меня свободы не меньше, чем у тебя. И свободы, и простора для экспериментов, и всего прочего. У меня нет простора для экспериментов. Эксперименты стоят 1 000 000 рублей. У меня есть только одно право – делать наверняка. Он говорил серьезно, и в тоне его звучало превосходство рабочего над шкалером. И слова его чем-то задели меня. Ну, а впрочем, Сереж, каждому свое. Твое дело, наверное, великолепно. Ну, понимаешь, мне этого не понять. Ну, ладно, спасибо и на этом. Ладно, черт с тобой, черт с тобой. Расскажи лучше что-нибудь о своей Средней Азии. Еще успею. Сколько у нас впереди? 20 минут. Ух, так у нас же с тобой еще уйма времени. Пожалуйста, ваше пиво. Спасибо. Спасибо. А хорошее в Москве пиво, а? Соскучился я по Жигулевскому. В Москве еще кое-что есть. Да ну, что ты? Ей-богу. Ну. Вот я не знаю, что у вас там есть. У нас там есть такое, что тебе и не снилось. Ну да, эти маки расцветают в пустынях. И маки расцветают в пустыне, и заводы расцветают в пустыне, и много еще расцветает в пустыне. Сашка, ты поэт. Ты поэт Али Шерновой. Сашка все чаще, все напряженнее смотрел на выход из туннеля. Оттуда с какой-то удивительной равномерностью вытекала толпа. Он ждал Лену, ждал и понимал, что никто ему не скажет, придет она или нет. Мы допивали холодное пиво, которое казалось горьким, потому что мы давно не пили пиво, и потому что к его горечи примешивалась странная и неуловимая горечь этой короткой встречи и этого ожидания. Сашка закурил, прищурился, посмотрел на меня и вдруг сказал: «Да, жениться тебе, брат, надо. Скоро ты профессором будешь. Пора тебе, брат, жениться». «Ну, а тебе, главный инженер, тебе-то вообще это необходимо?» «Мне это не подходит. Мне они быстро надоедают». «Кто они?» «Женщины». «Что, все надоедают?» «Нет, не все». «Разрешите с вас получить?» «Мы оба потянулись за деньгами». «Ну ладно, хватит студента из себя корчить. Может, в складчину сложимся, а? Спасибо». «Пошли, Сашка, пошли, пошли, к поезду опоздаем». Надо что-то сказать Сашке. Надо отвлечь его от всяких мыслей, ведь ясно, что она не придет. Теперь уж совершенно ясно. «Саш, ну ты пиши. Ты никогда почему-то не пишешь, бродяга ты эткий. Мне же интересно знать, что с тобой. Куда тебя швыряет жизнь, и потом я хочу проследить тот момент, когда ты окончательно образумишься». «Образумишься? Черта с два. И все-таки придет. Придет. Понимаешь ты? Придет. Придет?» Я подумал о том, что наша юность ушла безвозвратно в прошлое. Странное дело. Стоило мне случайно встретить Лену на улице, и я начинал ощущать, что передо мной стояла женщина, которую я не знал. Другая, ничего общего не имеющая с той девчонкой. Но когда я слышал это имя, да еще в сочетании с именем Сашки, то я забывал про новую Лену и видел ту, и никак не мог понять, что той в сущности уже не существует. Впрочем, я встречал Лену крайне редко. Я знал, что она вместе с Сашкой поступила в строительный институт, а Сашку никогда не спрашивал о ней. Но я понимал, что в те вечера, когда он куда-то спешил, что-то возбужденно болтал, не задумываясь, особенно слушают его или нет, в те вечера он уходил от меня, от наших общих мужских интересов и увлечений, куда-то в другую жизнь, подчиненную ей. И возвращался часто веселый, самоуверенный, счастливый, реже молчаливый и растерянный. А потом подошло горячее времечко. Дипломы, распределение. Меня ставили в аспирантуре при биофаке. Была у меня интересная тема, и назначили мне руководителя. А Сашка метался. То он хотел остаться в Москве, то говорил вдруг, что хватит гулять по чистым прудам, что надо отдать стране долги, что пора в дорогу. А куда в дорогу, в какую дорогу? Все это, как всегда, не было выяснено до конца у него, не уточнено. И вот тогда однажды вечером ко мне пришла Лена. Это было крайне неожиданно для меня. Сережа? Да? Сережа. На распределении Саша заявил, что едет в Среднюю Азию строить металлургический завод. Только ты его можешь остановить. Он тебя уважает. А тебя? Ну, меня он любит. Но это совсем другое дело. Ну и чем же тебе не нравится Средняя Азия? Ведь это же прекрасная и солнечная страна. Это я и без тебя знаю. Но ты ведь понимаешь, я не держу его в Москве, нет. Такому человеку, как он, нельзя сидеть на одном месте. С его энергией и фантазиями. Ну да. Но в Среднюю Азию ему нельзя. У него плохое сердце. У него в детстве был порок. Нет, туда ему нельзя. Ни в коем случае. Она говорила убедительно. Очень убедительно. Настолько убедительно, что я не поверил. Я вдруг понял, что дело тут не в сердце. А вечером пришел Сашка. Привет, Сережка. Здорово, Сашка. Здорово. Остаюсь. Все, остаюсь. К черту Среднюю Азию. Там работать нельзя. Там трудно, там жарко. А у меня же сердце. Ну, конечно, правильно. Ведь у тебя сердце, Сашка. Ну да. И я думаю, что правильно. Знаешь, самое правильное решение. Будем работать в Московской области, Ленка будет там же. Здорово, это здорово, Сашка. Это прекрасное решение. Да? Здорово-то здорово. Да не совсем здорово. А через 4 дня он вдруг собрался и, никому ничего не говоря, уехал. Потом я получил от него телеграмму. Текст был короткий. «Привет из Средней Азии». И все. И больше ни слова. Что у них с Ленкой стряслось, так я и не узнал. Внимание, внимание. Просьба провожающих выйти из вагона. До отправления поезда осталось 10 минут. Повторяю. Просьба Сашка. Ну так что, может, распрощаемся? Нет, нет. Подождем. Время еще есть. Подождем. Она должна прийти. Я повернулся, чтобы посмотреть на часы. И где-то в конце перрона увидел знакомую и вместе с тем полузабытую, словно попавшую сюда из другого, уже нереального мира, женщину, торопливо идущую к поезду. Кто-то шел рядом с ней. Плотный, коренастый, похожий на чемпиона по боксу человек. Я не понимал, они вместе или нет. Может, просто к одному поезду? Но вот она легко обогнала его, что-то быстро привычно сказав, и он отстал, отошел к киоску «Союз печати». Теперь она шла одна. Она спешила, но даже в спешке она шла красиво, собрано, несуетливо. Я бы сказал, она спешила спокойно. Смотри, идет. Ты смотри, действительно идет. Сашка! Сашка! Милый Сашка. Я думал, вы не придете. Я даже не ожидал, что вы придете. Сашка, я так рада тебя видеть. Я тоже рад. А ты все такой же. Такой же. Загорел, как азиат. Какой же я, по-твоему? Ну, ты моложе нас всех. Не изменился. Единственный из нас, кто не изменился. Нет. Это тебе только кажется. Только кажется. Внимание! До отправления поезда остается 5 минут. Повторяю. И я отошел в сторону. Я старался не слушать. Я смотрел на киоск, где, раскрыв газету, спокойно стоял, расставив тумбообразные короткие ноги, человек, похожий на чемпиона по боксу и одновременно на директора промтоварного магазина. Но вот провожающие притиснули меня к ним вплотную, и я вновь услышал Сашкин голос. Ты понимаешь, что все еще можно исправить. Тогда ты была маленькой, неуверенной, слабой, а сейчас ты пойми. Ну пойми, ведь еще не поздно. У нас с тобой все будет замечательно. Все у нас будет хорошо. Все, абсолютно все. И ты, пожалуйста, пожалуйста, не бойся. Ну подумай. Слышишь? Подумай. Милый мой Сашка, тогда я не решилась. А сейчас уже поздно, уже поздно. Я завязла, Сашка, меня уже не вытащишь. Да ты не хочешь, чтобы тебя вытащили, с ожесточением думал я. Если бы тебя вытащили, это было бы для тебя горем. Да что за ерунда, не вытащишь, не вытащишь. Да еще как вытащишь. Ты же умная, чуткая. Я же в тебя верю. А я в себя не верю. И я в тебя не верю, мысленно добавил я. А я в тебя верю, верю, верю, верю всем назло. И слышишь, мы будем счастливы. Скажи честно. Скажи. Может быть, я чего-то не знаю о тебе, а? Скажи правду. Ты ведь полгода не писала мне. Скажи правду. Нет, нет, все так же, как и было. Ничего не изменилось, ни капельки. Только я не сумею с тобой, Сашка. Вот если бы ты успокоился, если бы ты перестал метаться. Нет, нет, нет, нет. Я знаю, ты не будешь другим. И я не хочу, чтобы ты стал другим. Ты такой. Я уважаю это в тебе. Только я не сумею с тобой, милый. Все это словеса. Словеса. Не запутывай себя и меня. И не трусь. Хватит трусить. В голосе его была ярость. Ярость и надежда. А я в это время думал о ней. Она ведь просила его сдаться. Она даже ставила ему условия сдачи. И она достаточно тонка. И она неплохо знает Сашку. И поэтому делает вид, что не просит у него ни о чем. Я уважаю это в тебе. Лучше бы ты сказала, я ненавижу это в тебе. Да. Но ведь и я тоже просил его образумиться. Впрочем, я шутил. Да, да, да, я шутил и ничего больше. И сквозь грохот музыки я услышал, как Сашка кричит мне. До свидания, Серега! Будь счастлив, дружище! Спасибо тебе! Я молча махнул рукой, хотел что-то сказать, но не сказал. До свидания, Лена! Прощай! И вдруг что-то рвануло ее к поезду. Она побежала, забыв о своей осанке, о своей красоте. Она несколько шагов бежала рядом с подножкой. Точно хотела вскочить, но не решалась. И проводник принял ее за опоздавшую и даже протянул ей руку. Но она не взяла руку, а остановилась. И медленно, медленно пошла назад. Поезд шел вперед, а она шла назад. А я смотрел на нее и на Сашку. Но Сашки уже не было видно. Вот и уехал. Мы с тобой остались на перроне, а его уже нет. Вот ты уехал. А может, Лена права? Может, я навсегда остался на перроне провожать чужие поезда? Нет. Чёрта с два, сказал я ей. У него есть Средняя Азия, а у тебя ничего нет. Только вон тот, который стоит у киоска. А у меня? Да, я еще тоже не нашел свою Среднюю Азию, но я хочу найти ее. И поэтому не равняй меня, пожалуйста, с собой. Понимаешь, Лена? Но Лена не поняла. Музыка на вокзале была слишком громкой.